сердце так же будет сердце сжимать. Ты сказала прощай, я промолчал в ответ. Ты помахала рукой, и поезд отправился вдаль. А я стоял на перроне и понимал, что теряю тебя. В памяти мелькали обрывки наших встреч. Вроде это было не так давно, но вот мы уже не вместе, как в грустном кино. А я стоял, сдерживая слезы, не мог говорить. Поезд набирал ход, оставляя мой силуэт в пыли. Мы были все дальше и дальше друг от друга. А в памяти все так же плыли уже оставшиеся в прошлом наши дни. Ты сказала, мы не увидим друг друга больше, прости. Просила забыть все, что было, но я не смог. Запомнил твои нежные губы, твой мягкий голос и как облако голубые глаза. Пройдут года, и ты меня не вспомнишь. Где-то в большом городе у тебя дела. Перелеты, встречи, ты, наверное, очень занята. А я знаю, что бесполезно, но жду тебя. Время память не убивает. И та последняя ночь с тобой, когда мы просто сидели молча под этим звездным небом и полной луной, все так же заставляет мое сердце колотиться чаще, чаще. Мы не увидим друг друга больше, а жаль. Я столько тебе не успел сказать. Но мне начать все с нуля, ты в моих мечтах. Но увы, в твоих нет меня. Мы не увидим друг друга больше, а жаль. Я столько тебе не успел сказать. Но мне начать все с нуля, ты в моих мечтах. Но увы, в твоих нет меня.